5.14. Сразу после завтрака в казематы заявились наставник Заруба и утонченного вида тайнознатец лет 30, на пальце которого я приметил печатку «Символика школы огненного репья». Именно он и заявил: «Хайпковат! Нет, не сдюжит!» Но вот это он зря. Я на приютских харчах очень даже прилично отъелся. А за счет гимнастических упражнений, отжиманий и подтягиваний, так и вовсе изрядно окреп. Думаю, сейчас бы с чумазом и безо всякой небесной силы совладал. Зарубу мнение Франта так и вовсе откровенно рассмешило. «Ха-ха-ха-ха, да этот хлипкий с двумя перестарками разобрался. С оводом и закадыка его. Не успея вмешаться, прибил бы их, пожалуй. И это он в кандалах был». «Ну, не знаю, не знаю», — задумчиво протянул тайнознатец и прижал к носу надушенный платочек. «Он хоть не заразный?» «Грай готов поручиться, что нет», — уверил Заруба собеседника. «Готов поручиться или поручился?» — спросил Франт новым, каким-то уж очень неприятным голосом. «У меня выпуск на носу». Уже на что здешний надзиратель был суровым дядькой, от неудобного вопроса его так и передернуло. «Поручился. Грай за это поручился». «Хорошо», — вздохнул тайнознатец. «Подготовь его к полудню. Посмотрим, что за фрукт». За подготовкой дело не стало. Первонаперво меня одарили чугунным шаром на короткой стальной цепочке. Гирю в пару фунтов весом нацепили на ногу. И на сей раз кандалы оказались самыми обычными. От небесной энергии они не отсекли, лишь заставляли подволакивать при ходьбе правую ногу. Вроде вес ерундовый, но сорваться на бег уже не выйдет. Сердце враз упало от ясного осознания того, что приютского воспитанника таким вот украшением нагружать бы точно не стали. «Это еще зачем?» – спросил я Зарубу. Тот насмешливо глянул из-под кустистых седых бровей и ухмыльнулся. «Шибко ты шустрый, как бы чего не вышло». Ответ вроде как успокоил, тем более что дальше меня отвели в купальни. И вот только после того, как отмылся и вытерся, взамен старой робы с черными горизонтальными полосами выдали ровно такую же, только чистую. В голове отчетливо ясно забился пульс. Задергалась правая века. Мысли замелькали, ровно всаженные в голову гвозди. «Взял чужое, жди беды! Взял чужое, жди беды! Взял чужое, жди беды!» Допрыгался. «Зря эти драные записи из дома звездочета прихватил. Они ведь тоже чужими были». Но я сразу опомнился и передернул плечами. «Как ни крути, если бы не те листы, давно бы сгинул. А пока живой, пока дышу, есть шанс выкрутиться. Да может, еще и обойдется. Может, просто у Зарубы шутки такие дурацкие. Отвели-то меня после купалин в самую обычную аудиторию. В просторном помещении с высоченным потолком рядами стояли школьные парты вроде тех, о которых рассказывал Данька. За ними сидела десятка-два юнцов года на три помладше меня. Все в однотонных холщовых рубахах, штанах и сандалиях. У всех на груди нашивки в виде огненного репья. При моем появлении воспитанники зашептались. Но стоило только Франту, сменившему свой наряд на черную мантию, постучать по кафедре длинной указкой, и моментально наступила тишина. «Встань к стенке и не отсвечивай». Негромко велел мне Заруба, и аудиторию не покинул. Занял одно из свободных мест. Наставник вышел из-за кафедры и начал прохаживаться перед партами, благо свободного места там оставалось избытком. Начинать урок он не спешил, и я воспользовался моментом, кинул взгляд за ближайшее окно. На деревьях уже начинало желтеть листва, и душу, не весть чего, резанула острой бритвой тоски. Захотелось разбежаться и выломиться наружу прямо через стекло, а там будь что будет. Но совладал с этим порывом и с места не сдвинулся. Зубами только скрижетнул, да кулаки стиснул так, что пальцы побелели. Но и только. Тут Франт наконец бросил ходить туда-сюда и смерил долгим пристальным взглядом подопечных. «Вы все тут мните себя особенными и могучими», — произнес он с нескрываемой насмешкой в голосе. «Особенно те из вас, кто не собирается продолжать обучение. Вернетесь домой адептами. Никто и слова против не скажет. Любого в бараний рог скрутите, если вдруг такая нужда возникнет. Но вы отнюдь не такие уникальные, какими себя мните. «Горькая для вас истина заключается в том, что талантом обладает каждый десятый простец». Воспитанники зашумели было, но мигом умолкали, стоило только наставнику выразительно похлопать по ладони указкой. «Каждый десятый!» — с нажимом повторил он. «И пусть они не только не способны управлять энергией, но и не чувствуют ее вовсе. Это не делает их спящий талант менее опасным для недоучек вроде вас. Сопротивляемость к разного рода воздействиям у них выше, нежели у всех прочих. А уж непосредственно после небесного прилива наткнетесь на такого, и вам не поздоровится. Сказать почему?» Нестройный хор голосов призвал наставника продолжать. И тот не стал заставлять просить себя дважды. «Что происходит непосредственно перед небесным приливом, бестолочи?» — задал Франт вопрос, вновь начав постукивать по ладони указкой. «Омовение. Церковное омовение. Каждый получает малую талику очищенной небесной силы. Она заполняет человека, и для энергии астрала в нем уже не остается свободного места. Поэтому люди с латентным талантом и не вспыхивают маяками для приблудных духов, и кого похуже». Он сделал паузу и вновь обвел взглядом аудиторию. «А еще они становятся сильнее, быстрее и куда более живучими. И могут неосознанно потратить силу и перебороть приказ. Откуда, думаете, идет традиция кулачных боев на следующий день после небесного прилива? Именно так раньше боярские рода и отбирали дружинников». Я озадаченно хмыкнул и попытался припомнить, испытывал ли нечто подобное сам. Но ни к какому выводу на сей счет не пришел. С другой стороны, все зубы у меня были на месте. А таким в Черноводске мог похвастаться далеко не всякий босяк. «Итак, вы должны быть готовы к тому, что приказ не сработает или сработает не в полную силу. Поглядите на наше нынешнее учебное пособие». Пособие. Все же пособие. До последнего надеялся, что обойдется, но нет, нет и нет. Дранный горон осьмой надул и продал. И сам я тоже хорош. Поверил охотнику на воров. Дурак. К лицу прилила кровь. Только не из-за обратившихся на меня взоров неофитов, а по причине лютого бешенства. Так накатило, что дышать трудно стало. «Ну давайте, давайте. Еще посмотрим, кто кого. Порву!» Но ярился я совершенно напрасно. До поединка в дело не дошло. «Итак, начинаем отрабатывать приказ остановки», — объявил Франт и достал песочные часы. «Минута!» Заруба подошел и угрожающе шепнул на ухо. «Не расстараешься, плетей отсыплю». Франц вызвал первого из воспитанников и объявил. «Стоишь и давишь». А мне сказал. «Ты по команде начинаешь идти. Раз, два, три. Начали!» Он перевернул песочные часы. Паренек с круглым простоватым лицом оскалился и вскинул руки. Я шагнул вперед и ровно в незримую стену уперся. Попытался проломиться через нее и не сумел. Тогда надавил руками, но сместить нематериальную преграду не вышло. Навалился изо всех сил и бестолку. В аудитории послышались смешки. Нестерпимо захотелось уделать этих зазнаек. Да только все уже, время вышло. Прежде чем вызвать следующего воспитанника, Франт кинул на Зарубу раздраженный взгляд. И тот зло засопел. Но о порке напоминать не стал. Да в этом и не было нужды. Я отнюдь не полагал угрозу пустыми словами, а потому взял с места в карьер и на первом же рывке сумел продавить за слон противника сразу на три шага. Но мало, слишком мало, завяз. Впрочем, эта незримая стена, в отличие от предыдущей, отнюдь не казалась непробиваемым монолитом. Под моим напором она искривлялась и прогибалась. На исходе минуты я резко шагнул влево, и давление моментально пропало. Я сумел провалиться вперед и за счет этого выиграл пару аршинов. А когда вновь уперся в преграду, то шатнулся уже вправо и снова продвинулся вперед. Теперь засмеялись над моим противником. И тот покраснел, будто вареный рак. От окончательного поражения его спас голос наставника. «Время!» Я вернулся к стене и Заруба прорычал. «Брось вилять, как маркитанская лодка! Дави!» «Давить? Да невозможно продавить приказ!» Или можно? Или перебороть его может другой приказ? Ха-ха-ха, сила силу ломит. Третий воспитанник ошибок предшественника повторять не стал и не позволил мне продвинуться ни на шаг. Он был хорош И сколько я не пытался проломиться через невидимую преграду, только впустую скользил пятками по гладким половицам. Впрочем, не особо и упирался, разве что в самом начале жилу рвал. А потом лишь делал вид и попутно прикидывал, как бы пустить в ход свой собственный талант. Проблема заключалась в том, что из всего разнообразия приказов я знал только два, и ни удар, ни отторжение сейчас помочь не могли. «Он безнадежен и бесполезен», — негромко объявил Фран Заруби. Но следующих двух своих соперников я неожиданно для всех переборол. Впрочем, скорее это они напортачили, нежели я себя проявил. Худощавому парнишке попросту не хватило силёнок удерживать приказ все то время, пока из верхней колбы в нижнюю сыпалась струйка песчинок. Начал за здравие, кончил за упокой, иначе и не скажешь. «Стой!» — выкрикнул он, выкинув перед собой руку. «Стой! Приказ называется «Стой!»» Я вдруг сообразил, что это прекрасно знакомое мне отражение, только не одномоментное, а растянутое по времени. Уперся, навалился на незримую стену посильнее и задохлик поплыл. Его барьер задрожал. Я побрел вперед, будто бы шагая по шею в воде. А дальше неофит и вовсе лишился сознания. Слабак. Следующий мой соперник слабаком не был. Просто не сумел одномоментно сотворить полноценную преграду. А когда я проломился через хлипкую заготовку и с уверенным видом попер вперед, то запаниковал и выправить ситуацию попросту не успел. Пришедшего ему на смену воспитанника взять нахрапом не вышло. И после, тяжело отдуваясь, я задумался о том, как вообще можно сломать чужой приказ. Шибануть по сопернику нельзя. За такое и самому по башке прилетит. А вот если... Я чуть не застонал от осознания собственной тупости. «Ну, конечно! Я ведь уже перебарывал этот приказ раньше. 100 к 1, что именно им и прижимал меня к стене пламен. И пусть под конец я смухлевал, но ведь сумел же тогда дыхание восстановить, отодвинув от себя невидимую пелену. И я не стал рвать жилы в попытке сдвинуть следующий барьер. Уперся в него ладонями, попытался ощутить и прочувствовать, а затем толкнулся всей воли и легко продвинулся на 2 пяди вперед. Вроде пустяк, но разом зашумело в голове, а перед глазами замелькали серые точки. Едва устоял на ногах. Тогда я открылся, переполнявший пространство энергии, потянул в себя оранжевое тепло, а затем выплеснул его вовне. Толкнулся в чужой барьер и еще, и еще, и еще продавил. И больше я уже не проигрывал. Дело было вовсе не в том, что дожидавшиеся своей очереди неофиты пали духом. Просто с какого-то момента я начал улавливать слабые места чужих приказов и бить своей волей уже именно в них. Вот так, выкусите. Пот тек ручьем, соль ела глаза, роба стала влажной, а в груди припекала. И еще мне катастрофически недоставало дыхания. Да только я держал в уме угрозу зарубы и выкладывался на полную. И выложился. О порке даже речь не зашло. Отвели в купальню, дали сполоснуться, вручили новую одежду. Такую же, как у воспитанников, только вновь полосатую. И вот этого я уже не стерпел. Каждый босяк знает, что в любой момент можно угодить в работный дом. И не понадобится никаких судебных разбирательств. Это просто случится. В один миг. Весь карантин я выжидал и не решался качать права. А тут уже тянуть не стал. «Наставник», — обратился я к Зарубе, — «а когда меня переведут из камеры в бурсу?» «Малец!» — глянул тот из-под кустистых бровей беззлобно, но и безо всякой теплоты. «Переселиться из камеры ты можешь только на приютский погост. Ну а пока этого не случилось, живи и радуйся». Не могу сказать, будто ответ так уж сильно удивил. Да только злость внутри вспыхнула с новой силой. «Какого черта?» — набычился я. «Вы не имеете права держать меня за решеткой. Карантин уже закончился». Заруба не вспылил, лишь удивленно приподнял седые кустистые брови. «Тебя?» «Малец, нет никакого тебя. Нет ровно с тех самых пор, как ты взялся практиковать тайное искусство, не пройдя ритуал очищения». «Чушь собачья!» «Пошел я в отказ. Никакого тайного искусства я не практиковал. Я к вам добровольно явился. Проводите этот драный ритуал и разбежимся, или я буду жаловаться. Церковники этого так не оставят». Я прекрасно помнил, с какой скоростью Заруба врезал оводу в челюсть. и поэтому заранее напрягся. Но надзирателя мои слова нисколько не разозлили. «Нет, нет, нет», — покачал он узловатым пальцем. «Ты не явился добровольно. Тебя сдал в приют охотник на воров. И он предоставил не только полный список твоих злодеяний, но и заключение магистра алхимии, в котором черным по белому написано, что на момент экспертизы ты уже практиковал тайное искусство. А теперь марш в камеру!» Меня едва не разорвало от бешенства. Но я этого никак не выказал. И зашлепал босыми ступнями по каменному полу. На каждом шаге подряс к стальной цепочке, подтягивая к себе чугунный шар. Горн, сука, надул и продал. Ну ничего, ничего. Из работных домов и даже с каторг сбегают. А этот драный приют не каторга. Удеру. Всех с носом оставлю. Все непременно. Когда Заруба вернул меня в камеру, снял кандалы и утопал прочь, не забыв запереть решетчатую дверь, первый уселся на свои шконки и хмыкнул. «Ха, не свезло?» Я этот вопрос проигнорировал. Потер саженную кандалами щиколотку и начал перечислять. До поворота 50 шагов. Оттуда до лестницы еще 30. 12 ступеней наверх. Там передняя, большая. Сажений 10 в длину и ширину. Высоченная в два этажа. По второму идет ограждение. Под потолком огромная люстра. Слева выход во внутренний двор. И по три окна двери с обеих сторон. Напротив нее лестница вверх, вроде бы мраморная. Полсотни ступеней в ней точно есть. Из передней уходят боковые коридоры. В левом окон нет, одни двери. До угла дома сотня шагов. После я описал аудиторию, в которой проходили занятия, не забыв упомянуть и вид из окна. «Неплохо, неплохо». Пробормотал первый и закрыл глаза. Посидел так немного и сказал. «Может, и выйдет толк. Попробую в следующий раз поймать направление на источник». Я прочистил горло и спросил. «Как когти рвать соберешься? Возьмешь меня с собой?» Сосед по каземату покачал головой. «Врать не буду, не возьму». «Ты так астрал перебаламутишь, что не только приблудные духи слетятся, но и кто похуже явится. Не успею я тебя до нужного места дотянуть и обратно в наш мир выдернуть. Сгинешь. Уж лучше здесь дуба дать, чем там. Поверь на слово». Я ощутил глухое раздражение и резко бросил. «А сам как же?» Первый похлопал себя по предплечью и пояснил. «Татуировки». «А мой аспект белый. Разве это не цвет астрала?» «У тебя нет аспекта», — возразил первый. «Ты не прошел преломление. Что же касается склонности, то эта роль не сыграет. До ритуала очищения ты для обитателей астрала всего лишь кусок аппетитного мяса, и не более того». «Ну и черт с тобой!» — отмахнулся я. «Сам выкручусь! Сам!» Сосед по каземату помолчал немного, затем спросил. «Как ты вообще сюда угодил?» «Да прокляли меня! Рассказывал же о том старике!» При воспоминании о дряхлом тайнознатце его клятой трости захотелось рвать и метать. Но первого интересовало совсем другое. «Как ты очутился в приюте?» — уточнил он свой вопрос. «Ты ведь до сегодняшнего дня был уверен, что после карантина станешь воспитанником. С какой стати?» Я тяжко вздохнул. Сознаваться в собственной глупости не хотелось. Ответил уклончивее некуда. «Оказал кое-кому содействие. Мне обещали помочь. И надули». «Надули», — кивнул первый. «А кому и в чем ты подсобил?» «В другой раз послал бы его с такими расспросами куда подальше. А тут так тошно стало, что поделился наболевшим. Все выложил, без утайки. Ну, почти все. О кое-каких моментах, которые могли привести на виселицу, все же умолчал. Ни к чему судьбу гневить. Меньше знаешь, крепче спишь. Все так. Да только еще крепче спишь, когда другим о твоих делишках ничего не ведомо». Выслушав мой рассказ, первый похмыкал, а потом глубокомысленно изрек. «Да уж, и вправду угодил, как кур во щип». Я отмахнулся и нервно заходил по камере. Увы, та была слишком маленькой. Раздражение унять не вышло. Из-за бесконечных поворотов только еще сильнее разозрился. «Черти драны! Ну за что мне это все?» «А вообще, это твой Горан, скупец и жлоб», — сказал вдруг первый. «Княженцы — та из разряда тех, за которые куда больше их веса в золоте выручить можно. Уж не обеднел бы тебя в приют пристроив. А он еще и на этом денег срубил. Жлоб, как и есть жлоб». «Да не трави ты мне душу!» Вот я бы с тобой честь по чести рассчитался», — вздохнул сосед. «Эх, выбраться бы нам отсюда на пару, тряхнули бы этого аспирантика». В голосе первого прозвучали какие-то очень уж мечтательные интонации. Подобным тоном о своем намерении сбежать он прежде еще не говорил. «Такая ценная книга?» — удивился я. «Всего лишь бесценная, если тот жулик ничего не напутал». «И что это за пути такие неведомые?» Первый рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха! Неведомые пути? Нет, речь о путях неведомых. Не видишь разницы?» «Не-а», — сознался я. «Неведомые. Они же вестники, они же ангелы, они же слуги Создателя, коего еще именуют великим архитектором и отцом Абсолютом. А для простецов он старик неба». Я разочарованно поморщился. «Какая-то религиозная муть?» «Отнюдь», — мотнул головой мой сосед. «Есть магия прикладная, есть магия высшая, а иной раз случаются самые настоящие чудеса, не подвластные ни одному из башков. Те — лишь ошметки воли и мысли великого архитектора, которые насосались дармовой силы и возомнили себя не весь кем. Так вот, чудеса не подвластны даже им. О, я бы не отказался заглянуть в этот труд». Первый о чем-то глубоко задумался, а я открылся небесной силе, втянул ее в себя и толкнул всю разом в руку, наставленную на замок. Удар! Сознания я не лишился, но уже лучше бы отрубился. Отдача шибанула так, что в голове помутилась. Да еще взорвались болью пальцы, и начала стремительно отекать кисть. Какое-то время я собирал волю в кулак. Затем обратился к внутреннему зрению и принялся оттягивать излишки энергии из правой руки. Ломота и жжение стали понемногу утихать, а следом рассосался и отек. «Глупо», — прокомментировал мою попытку первый. «Я его снесу». Но, вопреки столь самоуверенному заявлению, пороть горячку я не стал и для начала попытался сообразить, что делаю не так. Болезненных ощущений при противодействии чужим приказам не испытывал вовсе. А там выплескивал из себя куда как больше энергии, просто не направлял ее в одну точку. И как быть? Я припомнил упражнение по формированию исходящего меридиана. Втянул чуток энергии, закрутил ее тонкой нитью, прокинул от ключицы к запястью и следом выплеснул всю небесную силу разом. Вновь не устоял на ногах. Зажал ладонями голову и опустился на корточки. Но на сей раз дело было исключительно в отдаче. Бил по зачарованной решетке, вот обратка и прилетела. Пальцы нет, пальцы болью не взорвались и ничуть не опухли. Я выпрямился, заставил себя растянуть губы в улыбке и в очередной раз открылся энергии. Нить — выплеск. На сей раз шибанул я со всей дури, и поэтому приходил в себя несравненно дольше прежнего. Очухавшись, попытался ударить и одновременно прикрыться отторжением, но из этого ничего не вышло. Тогда решил на мелочи не размениваться и лупить по замку, что было силы. «Посмотрим еще, кто из нас крепче. Удар! Удар! Удар!» Зачарованная железяка не поддалась. Не дрогнула даже, не звякнула. Но зато меня неожиданно похвалил первый. «Неплохое упражнение для развития меридиана и постановки приказа». Я высморкался кровью, недоуменно глянул на соседа и спросил. «Чего? Какая еще постановка?» «Приказы не так просты, как может показаться на первый взгляд. Полное понимание того или иного приказа повышает его действенность и улучшает эффективность всего аркана. И самое главное, зачарованными могут быть не только замки, но и доспехи, амулеты, оружие. Не будешь готов к отдаче, не достанешь врага, и он тебя прикончит». «Ага», — понимающе протянул я. «Это как кулачные бойцы мешки с песком и доски костяшки набивают?» Первый насмешливо фыркнул и подтвердил. «Ха, примерно так». Я кивнул, пригляделся к замку и опять врезал по нему приказом. Очухался и снова врезал. А затем еще и еще. Было больно, очень больно. Но я не намеревался подыхать в этом драном приюте и был готов ради спасения зайти так далеко, как только понадобится. А вечером неожиданно для себя осознал, что бью куда угодно, только не по замку. Удар получался недостаточно сфокусированным. И раз за разом приказ впустую сшибал по прутьям решетки. Тут бы расстроиться и духом пасть. А я улыбнулся. «Черти драные! Да я ведь самую малость в понимании этого клятого приказа продвинулся!» Пусть ценой жуткой головной боли и нестерпимого жжения в правой руке, но продвинулся. «Левый тоже бей», — посоветовал первый. «Завтра», — прошипел я через стиснутые зубы. «Это уже завтра».